Глава четвертая. Я тусуюсь. Предчувствия нас не обманули. После возмущенных криков родителей и гневных телефонных звонков шериф Эмори нанес визит Брэнлинам. Готу и Горда шериф дома не застал. Так он сказал потом моему отцу, но их родителям сообщил, что их сыновья сломали Джонни Уилсону нос и едва не проломили череп. На это мистер Брэнлин ответил, что, мол, ничего не поделаешь. Мальчишки есть мальчишки, а знакомиться с грубым и суровым миром и учиться жить в нем лучше с детства. Сдержавшись, шериф Эмори выставил палец перед мистером Брэнлином, взиравшим на него своими слезящимися глазами. «А теперь послушайте, что я вам скажу. Советую присматривать за своими парнями, иначе им прямая дорога в исправительную школу. Если вы этого не сделаете, я сам займусь ими». «Не придавайте этому такого значения», — сказал мистер Брэнлин, расположившийся в кресле перед телевизором. Шериф он принимал в комнате, где по углам валялись грязные рубашки и носки, а на кушетке стонала миссис Брэнлин, жалуясь на больную спину. «Да и что я могу с ними сделать, шериф? Они меня совсем не боятся. Они вообще никого не боятся. Исправительную школу они спалят дотла и сравняют с землей». «Я требую прислать их ко мне в участок, или мне придется приехать и доставить их туда силой». Мистер Брэнлин, ковыряя во рту зубочисткой, лишь хмыкнул в ответ и покачал головой. «Вам не поймать этих парней, Джей Ти. Вы пробовали когда-нибудь поймать ветер? Они вольные птицы, и никто им не указ». Не выпуская изо рта зубочистку, он, наконец, оторвал взгляд от экрана телевизора, по которому шел какой-то фильм. «Говорите, мои сорванцы надрали задницы четверым парням? Сдается мне, Гота и Горда просто вынуждены были постоять за себя. Они прибегли к самообороне. Только психи лезут на рожон, когда перед ними стоят четверо. Каково ваше мнение, шериф?» Насколько я слышал, ни о какой самообороне и речи не шло. «Я тоже кое-что слышал». Мистер Брэнлин замолчал, внимательно разглядывая коричневый комочек пищи на острие зубочистки. «Например, то, что этот Маккинсон бросил в Горда бейсбольным мечом и чуть не раздробил ему плечо. Гордо показывал мне синяк, черный как уголь. Если родители этих пацанов будут давить на меня, придется выдвинуть обвинение против мальчишки Маккинсонов». Зубочистка с коричневым кусочком на кончике вернулась в рот мистера Брэнлина, и он вновь уставился в телевизор, где шел фильм с Эрлом Флинном в роли Робин Гуда. «То-то и оно. Эти Маккинсоны ходят в церковь и строят из себя праведников, а сами втихаря подучивают своего пацана кидаться в других бейсбольными мячами. А потом, когда его за это хорошенько проучат, скулят и визжат, как побитые собаки». Мистер Брэнлин негодующе фыркнул. «Те еще христиане!» Но в другом шериф Эмори все же добился своего. Мистер Брэнлин согласился оплатить счет от Дока Перриша за лечение, которое потребовалось Джонни Уилсону. По личному приказанию шерифа, Горда и Готе пришлось целую неделю мести и мыть полы в тюрьме, им было запрещено появляться возле общественного бассейна, но это только раззадорило злость Брэнлинов, и мы с Дэви Рэем это прекрасно понимали. Мне зашили разбитую губу, наложив 6 швов. Ощущение неприятнее того, что я испытал, когда получил эту рану. Но этот счет мистер Брэнлин оплачивать отказался, сославшись на то, что я бросил мяч в Горда. Мама просто кипела от ярости, но отец не слишком переживал по этому поводу. Дэви Рэю приложили к голове компресс со льдом, его лицо стало фиолетовым от синяков. От отца я узнал, что у Джонни действительно оказалось сильное сотрясение мозга. Док Перриш уложил его в постель на 2 недели, запретив вставать до тех пор, пока сам не удостоверится, что с Джонни все в порядке. И даже после того, как он поднялся на ноги, ему долго еще не разрешалось бегать, участвовать в мальчишеских играх, а также ездить на велосипеде, который его отец извлек из-под трибун целости и сохранности. Таким образом, Брэнлины не просто отколошматили нас. Они украли у Джонни Уилсона кусок лета, потому что никогда больше ему не будет 12 в июне. Примерно тогда же я сидел с заплывшими от синяков глазами на кровати. Шторы были опущены, чтобы ослепительный свет не бил мне в лицо. Разложив на коленях пачку своих любимых знаменитых монстров, я вырезал из журналов лучшие картинки. Потом, вооружившись скотчем, стал приклеивать картинки на стенах, над письменным столом, на дверцах стенного шкафа, в общем, всюду, где держала клейкая лента. Когда я, наконец, закончил свой труд, моя комната превратилась в миниатюрный музей чудовищ. С одной стороны на меня смотрел призрак оперы Лона Чейни, с другой — Дракула Беллы Лугоши, с третьей — Франкенштейн и мумия Бориса Карлофа. Вокруг кровати я развесил мрачные черно-белые снимки со сценами из Метрополиса, Лондона после полуночи, уродов, черного кота и дома ночных призраков. На дверцах стенного шкафа расположился коллаж из разнообразных чудовищ, сражающийся со слоном и мир Рея Харрихаузена, гигантский паук, преследующий невероятного уменьшающегося человека, горго, переправляющийся вброд через Темзу, огромный человек с лицом, исполосованным шрамами, тварь из черной лагуны с жабрами и, наконец, летящий Роден во всей красе. Над моим письменным столом находилось особое, если хотите, почетное место. Там поселились вкрадчивый светловолосый Родерик Ашер в исполнении Винсента Прайса и худой кровожадный Дракула Кристофера Ли. Когда мама заглянула в мою комнату и увидела, что я сотворил, ей пришлось ухватиться за край двери, чтобы удержаться на ногах. «Кори!» — вскричала она. «Сейчас же сними со стен весь этот ужас!» «Но почему?» — возмущенно спросил я. Швы на нижней губе натянулись. «Ведь это моя комната!» «Конечно, но от этих ужасных созданий, которые смотрят на тебя со всех сторон, у тебя начнутся ночные кошмары!» «Ничего со мной не случится!» — успокоил я маму. «Правда, ничего!» Она милостиво уступила, и картинки остались висеть на стенах. Иногда у меня действительно случались кошмары, но главными действующими лицами в них бывали только Бренлины, а не существа, украшавшие мои стены. Меня успокаивала мысль, что они охраняют мой сон и не позволяют Бренлинам пробраться ночью ко мне в комнату через окно, а днем они вели со мной долгие разговоры в те тихие часы, когда мне нужно было призвать на помощь все свои силы и терпения, чтобы противостоять миру, который боится того, чего не понимает. Я никогда не боялся своих чудовищ. Они всецело находились в моей власти. Я спокойно спал в темноте, и они никогда не переступали проложенных между нами границ. Мои чудовища не по своей воле появились на свет с болтами в шее, чешуйчатыми крыльями, жаждой крови, бурлящей в жилах, или с обезображенными лицами, от которых хорошенькие девушки в страхе шарахались прочь. Мои чудовища не являлись воплощением зла, они просто стремились выжить в этом суровом мире. Глядя на них, я думал о себе и своих друзьях. Нескладные, некрасивые, избитые, но непобежденные. Все они были изгоями, ищущими себе место среди мировых катаклизмов, совершаемых маньяками поджогов, амулетов, распятий, серебряных пуль, ядерных бомб, реактивных истребителей и огнеметов. Они были несовершенны и героически переносили свои страдания. Я расскажу вам о том, что испугало меня на самом деле. В один прекрасный день в стопке журналов, которые мама собралась выбросить, я отыскал старый номер «Life». Усевшись на крыльце, я принялся перелистывать страницы. Бунтарь улегся у моих ног. Слышалось стрекотание цикад в кронах деревьев, а небо словно замерло, как на картине пейзажиста. В журнале были фотографии того, что случилось в Далласе, штат Техас, в ноябре 1963 года. На первом снимке улыбающийся президент едет вместе с женой в длинном черном открытом лимузине и машет рукой толпе. Следующий снимок разительно отличался от первого. Изображение на нем было размыто. Конечно, я видел по телевизору, как убили человека по фамилии Освальд, и помнил, как тихо прозвучал выстрел, совсем не страшный хлопок. В общем, ничто по сравнению с оглушительным, как пушечная канонада, грохотом шестизарядных револьверов Мэтта Диллона в сериале «Дымок из ствола». Я вспомнил, как кричал Освальд, падая на пол. Уже бив ногу о камень, я, бывало, кричал гораздо громче. Осматривая снимки похорон президента Кеннеди, лошадь без всадника, маленький сын президента, отдающий честь, длинные ряды людей, выстроившихся вдоль улицы, по которой ехал траурный кортеж с гробом президента, я с ужасом открыл для себя поразительную и пугающую вещь. На всех этих снимках я видел черные пятна, словно ползущие с краев фотографии к середине. Возможно, причиной стали особенности освещения, дефекты пленки или что-то еще, но создавалось впечатление, что эти снимки буквально заполнены мраком. Черные тени висели в углах, протягивали свои щупальца к мужчинам в костюмах и рыдающим женщинам, касались своими пальцами машин, зданий и аккуратно подстриженных лужаек. Темнота нависала над головами людей, собиралась вокруг их ног, подобно лужицам дегтя. На всех фотографиях тьма напоминала живое существо, нечто зреющее среди людей, словно вирус, стремящийся вырваться за пределы газетного снимка. На следующей странице журнала я увидел фотографию человека, охваченного пламенем. Мужчина восточного вида с бритой головой спокойно сидел, скрестив ноги, посреди улицы, а пламя бушевало, охватывая его, словно развивающийся на ветру плащ. Его глаза были закрыты, и хотя огонь уже лизал лицо этого человека, он выглядел столь же безмятежным, как мой отец, когда он слушал по радио Роя Орбисона. В подписи под фотографией говорилось, что этот снимок был сделан в городе под названием Сайгон, а азиат этот был монахом и сжег себя сам, просто облился бензином, уселся на мостовую и черкнул спичкой. Кроме того, в журнале содержался и третий снимок, который я не могу забыть до сих пор. Фотограф запечатлел церковь после пожара. Витражи в окнах выбиты, пожарные пробираются через развалины. На переднем плане стоят несколько негров, по их лицам видно, как они потрясены происшедшим. На деревьях перед церковью нет листвы, хотя в подписи сказано, что пожар случился 15 сентября 1963 года, лето только-только закончилось. Я прочитал, что это случилось в баптистской церкви Бирмингема на 16-й стрит. Кто-то заложил бомбу, которая взорвалась, когда заканчивались занятия в воскресной школе. Погибли 4 девочки. Я поднял голову и окинул взором родной город. Зеленые холмы, голубое небо и далекие крыши Брутона. Бунтарь у моих ног коротко заскулил в своем собачьем сне. Я не знал, что такое настоящая ненависть, пока не прочитал, что на свете есть люди, которые запросто могут принести в церковь бомбу и взорвать ее в воскресное утро, убив маленьких девочек. Я очень плохо себя чувствовал. Разболелась голова, все еще покрытая шишками после кулаков Готы. Поднявшись в свою комнату, я упал на кровать и уснул, окруженный своими чудовищами. В Зефире было начало лета. Мы просыпались утром в густой духоте, и хотя жаркое солнце постепенно разгоняло туман, воздух все равно оставался влажным, и даже после прогулки к почтовому ящику и обратно рубашка противно прилипала к телу. Ровно в полдень земной шар, казалось, останавливал свое вращение вокруг оси, и тогда даже птицы неохотно летали в душной и влажной синеве. Ближе к вечеру с северо-востока приплывало несколько облаков с пурпурным обрамлением. Можно было часами сидеть на крыльце со стаканом лимонада и радиоприемником, настроенным на бейсбол, и наблюдать за медленно приближающимися облаками. Потом через какое-то время слышались отдаленные раскаты грома, и в небе блестели зигзаги молний, от которых трещало в эфире. Мог разразиться ливень на полчаса, но чаще всего облака просто проходили мимо без всякого громыхания, не уронив ни капли дождя. В сумерках, когда земля немного остывала, в кустах начинали свой концерт мириады цикад, и в воздух поднимались светлячки. Мерцая, они садились на деревья и висели на ветвях, словно рождественские гирлянды, не слишком уместные в начале июля. На небе высыпали звезды, выходила луна. Если карта ложилась удачно, я иногда мог уговорить родителей разрешить мне посидеть подольше, часов до 11. Тогда я оставался во дворе и смотрел, как один за другим гаснут огни зефира. Как только исчезал последний огонек, звезды начинали сиять особенно ярко. Я смотрел в самое сердце Вселенной и видел, как кружится звездный водоворот. Дул легкий ветерок, несший с собой сладкие запахи земли и леса. Где-то во тьме тихо шелестели невидимые деревья. В такое время не поддавалось осознанию, что мир устроен вовсе не так идеально, как ранчо Картрайта в «Золотом дне», и что не в каждом доме живет семья из троих моих сыновей. Я от души желал, чтобы мир был именно таким, но недавно я собственными глазами видел фотографии с растущими пятнами тьмы, человеком, объятым пламенем, и церковью, разрушенной бомбой, и потому начинал догадываться, как обстоят дела на самом деле. Когда родители позволили мне вновь кататься на велосипеде, я познакомился с ракетой поближе. Мама сказала твердо: «Ты можешь упасть. Шов на губе разойдется, и ты снова угодишь к доктору Перришу, и на этот раз дело закончится 15 швами, а то и всеми 20». Я был достаточно умудрен опытом, чтобы не играть судьбой, старался не уезжать далеко от дома, передвигался медленно и осторожно, как те пони с провислой спиной, что с трудом бредут по кругу на фермерских ярмарках. Иногда я вроде бы замечал в фаре ракеты золотой глаз, но это каждый раз происходило спонтанно. А когда я смотрел прямо в фару, ожидая появления глаза, этого не случалось. Ракета приняла мое осторожное прикосновение и слушалась меня, хотя я чувствовал потому, как плавно вращаются педали и плывет цепь, потому как щелкает велосипед на поворотах, что ракете, как всякому породистому скукуну, хотелось бы нестись во весь опор. Я понимал, что мне еще многое предстоит узнать о своем двухколесном друге. Моя губа зажила, лицо тоже, но моя гордость осталась уязвленной, а уверенность в себе дала трещину. С этими ранами, которые никак внешне не проявлялись, я был вынужден жить дальше. Однажды в субботу мы всей семьей отправились к общественному плавательному бассейну, где всегда было полно школьников. Правда, вынужден вам сообщить, что вход в бассейн был разрешен только белым. Едва мы добрались до бассейна, мама живо бросилась в покрытую рябью голубую воду, а папа уселся в шезлонги и отказался плавать, как мы его не упрашивали. Мне тогда не сразу пришло в голову, что последний раз отцу пришлось купаться, когда он видел мертвеца, погрузившегося вместе с автомобилем на дно озера Саксон. Я немного посидел рядом с отцом, пока мама плескалась в бассейне, и рассказал ему в третий или четвертый раз о необыкновенной силе и точности броска Немо Керлиса. На этот раз все внимание отца целиком принадлежало мне, ведь рядом не было ни телевизора, ни радио, к тому же он сам хотел сосредоточиться на чем-то, никак не связанном с водой, на которую, похоже, он не испытывал ни малейшего желания смотреть. Он предложил мне поговорить о талантах Немо с тренером Мердоком, чтобы сам тренер убедил маму Немо позволить ему играть за младшую лигу. Этим советом отца я решил воспользоваться позже. Ближе к полудню возле бассейна появились Дэви Рэй Коллин со своим 6-летним братом Энди и родителями. С лица Дэви уже сошла большая часть синяков. Родители Дэви Рэя уселись рядом с моими, и разговор у них, конечно, зашел о братьях Брэнлин, о том, что с ними делать, потому что и я, и мои друзья оказались не единственными, кто был жестоко избит этими мерзкими отродьями. Ни мне, ни Дэви не слишком хотелось вновь переживать подробности своего поражения, и потому мы, попросив у родителей денег на молочный коктейль, отправились к чертову колесу, зажав по долларовой бумажке в руке. Энди тоже хотелось увязаться за нами, но его не отпустила миссис Коллин, и он проводил нас хныканьем. Чертово колесо находилось на другой стороне улицы, напротив бассейна, рядом с выкрашенным в белый цвет оштукатуренным зданием с белыми потеками на крыше. Перед ним высилась статуя белого медведя, вся покрытая надписями: «Мы лучше всех, выпускники 64-го. Луи, Луи и Дебби любит арахис», а также множеством других весьма вольных высказываний. Мы с Дэви сходились во мнении, что мистер Самптер Вомак, владелец чертова колеса, наверняка полагал, что Арахис — имя какого-то парня. Да никто и не пытался его разубедить. Чертово колесо считалось главным местом сборищ тинейджеров. Трудно было устоять перед соблазном отведать гамбургеры, хот-доги, жареный картофель, едва ли не 30 сортов молочных коктейлей с разным вкусом. От персикового до рутбира, корнеплодного пива. Оттого на местной стоянке всегда собирались старшеклассники, парни и девицы, приехавшие в родительских автомобилях или грузовичках. Эта суббота не стала исключением. Легковушки и пикапы стояли очень плотно, борт о борт, с открытыми окнами, и из радиоприемников лилась музыка, пахучая и пряная, как дымок от жаровин. Я вспомнил, что именно здесь как-то видел малыша Стиви Коули в его полуночной моне, а вместе с ним молоденькую светловолосую девушку. Ее голова покоилась на плече Стиви. Волосы у него были черными, как смоль, а глаза голубыми, словно вода в бассейне. Когда я проходил мимо, малыш Стиви мельком взглянул на меня. В тот день я не разглядел лица девушки-малыша Стиви и теперь подумал о том, знает ли она, что Стиви стал призраком и гоняет теперь за рулем полуночной моны по дороге между Зефиром и Юнион-тауном. Дэви, всегда отличавшийся решительностью, мгновенно выбрал себе джамбо с перечной мятой и получил свой коктейль 50 центов сдачи. Меня он отговорил брать простой с ванилью. «Ваниль — это неинтересно. Такой коктейль можно получить где угодно», — сказал он мне. «Попробуй». Дэви провел пальцем вдоль доски с написанными мелом названиями коктейлей. «Попробуй с арахисовым маслом». Я так и сделал. И не пожалел, потому что это был лучший коктейль, который я пробовал в жизни. То был стаканчик с замороженной и наполовину растаявшей смесью, вкусом напоминавшей шоколадные конфеты Ризос. А через минуту случилось это. Мы шли через парковку под лучами палящего солнца с большими белыми картонными стаканчиками, наполненными ледяными коктейлями. На стаканчиках была красная надпись «Чертово колесо». В тот момент зазвучала песня. Вначале она донеслась всего из нескольких машин, но потом и в других машинах ловкие пальцы тинейджеров подкрутили ручки настройки и нашли нужную станцию. Приемники были включены на полную громкость, и музыка поплыла из динамиков во все стороны, растекаясь в горячем летнем воздухе. Через несколько секунд одна и та же песня играла во всех машинах на парковке. Несколько автомобилей завелись и с урчанием отъехали. Молодой смех искрами разлетался в воздухе. Я остановился и замер. Просто не мог сойти с места. Эта музыка не была похожа ни на что, слышанное мною раньше. Голоса молодых певцов сплетались, потом звучали порознь и вновь сливались в какой-то фантастической неземной гармонии. Голоса взмывали все выше, как переполненные счастьем полета птицы, а в основе этой гармонии лежали неистовый ритм ударника и звенящее бренчание гитар, от которого по моей обожженной солнцем спине пробегал холодок. «Что это такое, Дэви?» — спросил я. «Что за песня?» «Тусуюсь, я тусуюсь и тусуюсь. Ва-ва-ву». «Что это за песня?» — снова спросил я, охваченный паникой, что так ничего о ней не узнаю. «Разве ты еще не слышал? Все старшеклассники только ее и поют». Снова дорогой привычной я выезжаю в путь, туда, где клевых парней я могу повстречать. «Как называется эта песня?» — продолжал расспрашивать я, погруженный в этот всеобщий экстаз посреди парковки. «Ее крутят по радио раз 10 на дню. Она называется...» Старшеклассники вокруг нас начали подпевать, а некоторые, не удовлетворившись этим, принялись раскачивать машины из стороны в сторону. И посреди этого гамма стоял я с арахисовым молочным коктейлем в руке. Горячее солнце било мне в лицо. Легкий свежий запах хлорки несся со стороны бассейна на другой стороне улицы. В исполнении «Бич Бойс» закончил тем временем Дэви Рэй. «Что?» «Бич Бойс, это они поют». «Господи!» — воскликнул я. «Она похожа... похожа...» Я искал подходящие слова и не мог найти их в своем родном языке. К Какими словами мог я передать то ощущение юности и свободы, надежды и желания, сладчайшей жажды приключений и бурлящей в жилах крови? Какими словами можно описать братство старых друзей и уверенность, которая не отпускает тебя, пока звучит песня? Уверенность в том, что ты и твое бесшабашное поколение — самые замечательные ребята на свете, и мир принадлежит только вам. «Круто!» — подал голос Дэви Рэй. «Лучше не скажешь. Забияки знают нас и обходят теперь стороной. Я тусуюсь!» Я был поражен, охвачен восторгом. Эти несущиеся ввысь голоса подняли меня над землей, оторвали мои ноги от раскаленного асфальта, и вместе с ними я унесся в неведомую страну. Я никогда не ступал на песок пляжа, никогда не видел океана. Только по телевизору, в кино и на снимках в журналах. «Бич Бойс», «Пляжные мальчики». Стройное звучание их голосов проникло в мое сердце. На мгновение я почувствовал на своих плечах шикарную куртку, увидел себя за рулем красного спортивного автомобиля. Прекрасные блондинки на улицах лезли вон из кожи, чтобы привлечь к себе мое внимание. Я тусовался на славу. Звуки песни растаяли в воздухе. Голоса затихли в динамиках. Я снова стал прежним Кори Маккинсоном, уроженцем Зефира, но успел почувствовать тепло солнца других краев. «Я хочу попросить своих родителей, чтобы они позволили мне брать уроки гитары», небрежно сообщил Дэви Рэй, когда мы переходили на другую сторону улицы. «Гитары!» Вот как он сказал. А я мечтал, вернувшись домой, усесться за свой письменный стол и написать мягким карандашом «Тикандерга номер 2» рассказ о том, куда уходит музыка, оказавшись в воздухе. Кое-что из услышанного осталось в голове Дэви Рэя, и он насвистывал этот мотивчик снова и снова, пока мы не добрались до бассейна и не уселись рядом с нашими родителями. 4 июля выдалось жарким. В парке устроили большое барбекю. Команда взрослой лиги «Перепела» проиграла 3-7 шаровым молниям из Юнионтауна. Я заметил на трибуне Немо Керлиса. Он наблюдал за игрой, сидя между темноволосой женщиной в платье с красными цветами и долговязым мужчиной в очках с толстыми стеклами, чья новенькая белая рубашка обильно пропиталась потом. Отец Немо не слишком-то любил проводить время с женой и сыном. После второй подачи он поднялся и ушел с трибун. Позже я заметил, как он бродил среди толпы отдыхающих, держа под мышкой альбом с образцами рубашек, а на лице застыло выражение отчаяния. Я не забыл о человеке в шляпе с зеленым пером. Сидя за столом вместе с родителями и обгладывая жареные ребрышки, пока пожилые мужчины состязались в набрасывании подковок на столбики, а подростки гоняли футбольный мяч, я непрестанно следил за толпой, отыскивая в ней подозрительное перо. Очень скоро я понял, что пора зимних шляп давно миновала, и наступило время соломенных шляп. Например, на Мэри Своупе красовалась соломенная Федора. Я видел, как он шел сквозь толпу, дымя неизменной трубкой, и весело сжал протянутые со всех сторон, измазанные жиром и соусом руки. Шеф пожарных Марчет и мистер Доллар тоже носили соломенные шляпы, да и лысину доктора Лизандера прикрывала соломенная канотье с красной лентой. Он подошел к нашему столу, чтобы осмотреть бледный шрам на моей нижней губе. У доктора были холодные пальцы. Он всмотрелся в мои глаза с цепким стальным вниманием. «Если эти парни еще раз будут к тебе приставать», — проговорил он со своим голландским акцентом, — «просто дай мне знать. При случае я покажу им щипцы для кастрирования. Договорились?» Он толкнул меня локтем в бок и улыбнулся, блеснув серебряным зубом. Могучая жена доктора Лизандера Вероника, тоже голландка, чье вытянутое лицо с большими челюстями напоминало мне лошадиную морду, подошла к нашему столу с картонной тарелкой, полной ребрышек, и увела мужа с собой. Миссис Лизандер отличалась суровым нравом и не дружила ни с кем из женщин. Как рассказывала мама, старшего брата миссис Лизандер и всю его семью, участвовавших в голландском сопротивлении, убили нацисты. Я размышлял об этом и пришел к мнению, что тяжелые испытания могут подорвать в человеке веру в других людей. Перед падением страны Лизандры бежали из Голландии, причем доктор лично застрелил из пистолета немецкого солдата, который ворвался в его дом. Эта тема очень занимала меня, поскольку мы с Джонни, Дэви Рэем и Беном играли в лесу в войну, и мне хотелось расспросить доктора Лизандра о том, какова война на самом деле. Но отец запретил это делать, сказав, что такие воспоминания лучше не бередить лишний раз. Вернон Такстер тоже почтил пикник своим посещением. Лица женщин покрылись густым румянцем, а мужчины принялись сосредоточенно разглядывать свои тарелки. Большинство же вообще не обращало внимания на сына Мурвуду Такстера, словно он был невидимкой. Взяв тарелку с жареным мясом, Вернон уселся под деревом на самом краю бейсбольного поля. Должен сказать, он не был абсолютно наг. Голову его прикрывала соломенная шляпа с обвисшими полями, в которой он походил на тронувшегося с годами умом Гекльберри Финна. Насколько я заметил, Вернон Такстер был единственным мужчиной, к которому мистер Керлис так и не подошел со своим альбомом с образцами мужских рубашек. В течение дня я несколько раз слышал песню «Beach Boys», доносившуюся из транзисторов, и каждый раз песня нравилась мне все больше и больше. Услышав «Beach Boys», отец поморщился, как от кислого, а мама сказала, что от такого визга у нее болят уши, но я все равно был без ума от песни. Все ребята были в диком восторге от «Beach Boys». Когда я слушал песню, наверное, уже в пятый раз, неподалеку, оттуда, где старшеклассники лениво пинали футбольный мяч, донеслись шум и громкие выкрики. Кто-то ревел, как бешеный бык. Мы с отцом пробрались сквозь толпу зевак, чтобы посмотреть, в чем дело. Конечно, это был он. Человек огромного роста, с курчавыми рыжими волосами, длинным и узким лицом, искаженным праведным гневом. На нем был бледно-голубой костюм со значком на лацкане, изображающим американский флаг и маленьким крестиком, болтающимся поверх него. Лакированные черные ботинки втаптывали в пыль маленький ярко-красный транзистор, изгоняя из него дьявола. «Чтобы я этого больше не слышал!» — орал он, сопровождая каждое слово новым ударом ноги. Старшеклассники, игравшие в футбол, стояли с разинутыми ртами, во все глаза глядя на преподобного Ангуса Блессета, а 16-летняя девушка, чье радио только что растоптали на мелкие кусочки, была готова разрыдаться. Лакированные ботинки заставили, наконец, замолчать «Beach Boys». «Этот сатанинский визг необходимо прекратить!» — орал преподобный Блессет, проповедник Свободной Баптистской Церкви, обращаясь к собравшейся толпе. «День и ночь я страдал от этого невыносимого гамма, но Господь повелел положить ему конец!» С этими словами преподобный еще раз наступил на вызвавшее всю эту бурю эмоций радио. Из обломков во все стороны полетели проводки и батарейки. После этого преподобный Блессет с раскрасневшимися щеками и залитым потом лицом обратил свой взор к рыдающей девушке и, раскрыв объятия, направился в ее сторону. «Возлюбленная дочь моя! Господь благословит тебя!» Развернувшись, девушка обратилась в бегство. И я ее не виню. Если бы кто-то растоптал мой новенький приемник прямо у меня на глазах, мне тоже вряд ли захотелось бы с ним обниматься. Преподобный Блессет, развернувший в прошлом году кампанию против ритуала, совершаемого леди на мосту с горгульями в Страстную Пятницу, теперь обратил свой лик к присутствовавшим. «Вы видели это?» Бедное дитя было настолько смущено, что оказалось не в состоянии отличить благо от греха. И я объясню вам, почему. Потому что она наслушалась этого визга, этого дьявольского музыкального мусора. С этими словами он указал пальцем на останки радио у своих ног. «Кто-нибудь из вас удосужился узнать, что отравляет уши наших детей этим летом?» «Похоже на жужжание пчел, облепивших осла», — сказал кто-то. Все засмеялись. Оглянувшись, я увидел мокрого от пота Дика Моултри. Его рубашка на груди была вся заляпана соусом для барбекю. «Смейтесь, если хотите, но когда вы предстанете перед Господом, вам станет не до смеха!» — в ярости выкрикнул преподобный Блессет. «Не помню, чтобы он когда-нибудь говорил нормальным голосом. Но стоит вам послушать эту песню, и волосы у вас на голове встанут дыбом, как встали у меня!» «Да будет вам, преподобный!» — подал голос мой отец. «Это же просто песня!» «Просто песня?» Блестящее от пота лицо преподобного Блессета мгновенно повернулось к моему отцу, пылающие гневом серые глаза настолько налились кровью, что могло показаться, будто их нарисовали. «Просто песня, говоришь, Том Маккинсон?» «Что ты ответишь, если я скажу, что эта просто песня подрывает мораль наших детей, что она вызывает у них греховные сексуальные желания, подталкивает к безумным гонкам по улицам на автомашинах, учит их злу большого города? Что ты скажешь на это, Том Маккинсон?» Отец пожал плечами. «Если вы сумели разобрать все это, прослушав песню один раз, то у вас уши как у гончей. Лично я не понял из этой песни ни слова». «Ага, в этом и заключаются проделки сатаны». Преподобный Блессет ткнул отцу в грудь указательным пальцем с соусом барбекю под ногтем. «Грех пробирается в головы наших детей. Они даже не понимают, что слушают». «В самом деле?» — спросил отец. К тому времени мама подошла к нам и встала рядом, взяв отца за руку. Он никогда особо не уважал преподобного, и мама боялась, что отец может выйти из себя и наговорить лишнего. Преподобный оставил в покое моего отца и снова обвел глазами толпу. Если на свете и есть что-то, способное привлечь внимание людей, то это крикун, пугающий сатаной. Кажется даже, что в воздухе разносится его запах, как от горелого мяса. «Добрые христиане, призываю вас прийти в среду вечером в 7 часов в свободную баптистскую церковь. Вы сможете собственными ушами услышать все то, о чем я говорю». Взгляд преподобного скользил по лицам людей. «Если вы любите Господа, наш город и ваших детей, разбивайте любое радио, когда услышите, что из него льются эти помои». К моему разочарованию, несколько человек с горящими от возбуждения глазами поддержали преподобного одобрительными возгласами. «Вославим Господа, братья и сестры! Вославим Господа!» Преподобный Блессет стал пробираться сквозь толпу, хлопая людей по плечам и спинам, пожимая на ходу руки. «Он не всю рубашку соусом испачкал», — проговорил отец, разглядывая пятно. «Пойдем отсюда». Мама потянула отца за руку. «Давайте посидим в тени». Направившись следом за родителями, я оглянулся, наблюдая, как уходит преподобный Блессет. Вокруг него образовалось кольцо. Люди, окружавшие Блессета, что-то быстро и невнятно говорили. Их лица казались какими-то опухшими, а у самого Блессета на спине расплывалось темное пятно пота, напоминавшее формой дыню. Я не мог понять, каким образом та самая песня, что я сегодня впервые услышал на парковке около чертова колеса и сразу же полюбил, вдруг оказалась греховной. Я мало что знал о зле большого города, но не чувствовал в себе ни малейшего желания нарушать мораль. Просто песня была клевой, и на душе от нее становилось клево. Я 20 раз слышал сегодня эту песню, но так и не сумел разобрать, что там поется хором после «Я тусуюсь», и ни Бен, ни Дэви Рэй, ни Джонни, который все еще ходил с перевязанным бинтами клювом, и пока сидел дома, не смогли мне помочь. Меня снедало любопытство. Что такое преподобный Блессет сумел услышать в песне, чего не смог уловить я? Я решил, что обязательно должен это разузнать. Поздно вечером в парке устроили фейерверк. Красные, белые и синие огненные цветы долго расцветали над зефиром. А после полуночи перед домом леди запылал крест.